темную глубину. По пути к хижинам мы завернули в лагуну, где мелкие волны утешающе лизали нам пальцы. Надеюсь, с Вейвом все нормально. Наверное, он опять отправился в дальнее странствие. Будет ли он еще превращаться после такого потрясения? Шари вдруг сказала: «Не хочу, чтобы из-за нас мистеру Кристаллу пришлось попрошайничать. Может, выловим еще золото из затонувшего корабля и отдадим ему?» «Идея, в общем-то, хорошая, но ведь лучший друг Люси Леон, этот глубоководный водолаз, вернулся в Калифорнию», — возразил Крис. «Добрую старую Калифорнию», — вздохнула Изи. «Увы, она в нескольких тысячах миль отсюда». «Может, и без Леона справимся», — вмешался я. «Вот именно, просто задержите подольше дыхание, ребята», — сказал Нокс. «Неужели так трудно?» «Ты-то что в этом понимаешь, пестрая малявка?» — спросила Шари. «И не вздумай хвастаться своими жабрами», — добавил Крис. «Я в любом случае за», — я поднял руку. «Пора выяснить, на какую глубину может нырнуть тигровая акула. Кто со мной?» «Я, конечно, ведь это все из-за меня», — Финни тоже подняла руку. Шари заметно расстроилась. «Мне не имеет смысла, а фалины ныряют не очень глубоко». Ной тоже покачал головой. «Простите, но 300 метров — это слишком». К нашему удивлению, обычно тихая Блю вдруг решительно заявила: «Полосатые дельфины обитают в открытом море. Пожалуй, я сумею нырнуть довольно глубоко, хотя давно этим не занималась». «И я! Мы с Леоном были на глубине 1000 метров!» Люси давно вернулась из учебной экспедиции, и я почувствовал, как ее щупальца обвили мои ноги и осторожно коснулись моих пальцев. «Супер!» — сказал я, ободряюще улыбнувшись друзьям. «Мы справимся и в два счета раздобудем денег на новые ноутбуки, вот увидите!» Финни благодарно улыбнулась в ответ. Она же не думала, что мы бросим ее одну с этим долгом в $3000. Хотя я устал, ведь я и прошлой ночью не спал. Но когда остальные решили поплыть за золотом прямо сейчас, я не возразил, разделся и представил свое акулье «я», чтобы превратиться. У Шари превращение заняло почти 20 минут. Получилось только с третьей попытки. Оно и к лучшему. За это время Джаспер вспомнил, что мы чуть не забыли снаряжение. Он сбегал за холщовым мешочком, баллончиком со сжатым воздухом и надувным понтоном, которые нашли среди школьного инвентаря. «Что это?» Шари с любопытством ощупала сдутый прорезиненный понтон раза в 4 больше популярной детской модели. «С его помощью можно поднять на поверхность груз», — объяснила Люси. «Его надо будет прицепить и накачать воздухом. Тогда понтон всплывет вместе с грузом». «Вот оно что», — сказал Ной. «Туда, пожалуй, даже белка бы поместилась. Будь Холли здесь, нам пришлось бы силой удерживать ее от глубоководной экспедиции». Он тосковал по подруге. Мы распределили роли в команде. Финни плохо знала географию, зато хорошо ориентировалась на местности. Она покажет нам, куда плыть. Блю, как и другие дельфины, способна зондировать объекты щелчками. Она сможет определить, какие из брусков — золотые слитки. Люси соберет слитки в мешок, прицепит к нему понтон и наполнит его сжатым воздухом. А я? Я большой защитник, буду страховать остальных во время ныряния и всплывания. «Для меня это большая честь», — польщенно проговорил я. «Ладно, хватит болтать, за дело», — сказала Финни. Наши оборотни-дельфины обнялись и прижались друг к другу лбами и носами, как принято у маори. Шари втянула меня в круг, и мы с Блю коснулись друг друга носами. Когда Шари наконец удалось превратиться, мы двинулись в путь. Финни Скат привела нас на то место, которое показал нам Леон. Здесь на дне покоился один из многочисленных испанских галеонов, перевозивших золото из Нового Света в Испанию. Сам корабль давно сгнил, дерево со временем разлагается под водой, а его металлические части заросли водорослями, ракушками и кораллами, но вроде бы их еще можно разглядеть. Я непроизвольно хотел вдохнуть поглубже, хотя в акульем обличье мне это совсем ни к чему. «Да прибудет с вами Тангароа!» — воскликнул Ной, когда Люси, обвив щупальцем баллон со сжатым воздухом, устремилась вниз. «Да, и не попадитесь никому в пасть!» — предупредила Шари и, немного проводив нас, вскоре повернула обратно. «Постараемся!» — сдавленно ответил я, держась поближе к остальным. «Я еще ни разу не нырял глубоко и не знал, справлюсь ли. И кого мы там внизу повстречаем? Конечно, в прежней школе я читал о морских глубинах в книжках, но совсем другое дело через несколько минут оказаться там самому. Хотя можно ли назвать погружение на 300 метров глубоководьем? Наверняка нет». Напрасно я переживаю. «Айда вниз!» Блю, грациозный полосатый дельфин, стрелой нырнула за Люси, зажав в пасти понтон. Я тоже нырнул головой вниз. Меня немного успокаивало, что своим тонким акульим чутьем я улавливаю рядом движение остальных. Было и так уже темно, но в верхние слои воды еще проникал лунный и звездный свет. Но теперь становилось все темнее и холоднее. Не очень-то приятно. К тому же вода все сильнее давила на мое тело. Поначалу я этого почти не замечал, но постепенно давление становилось все ощутимее. Я старался не думать о тоннах воды, давящих на меня сверху. «Мы сейчас, наверное, на глубине около 150 метров», — сказала Блю, тень в темноте. «Ты как, Тьяго?» — спросила Люси. «Так себе», — признался я. Но потом кое-что заметил и стряхнул с себя оцепенение. Перед нами возникли многочисленные синие огоньки, будто смотришь сверху на инопланетный город. Море света, состоящее из множества светящихся точек. «Ух ты! Что это?» — спросил я. Светящиеся анчоусы!» — мечтательно протянула Блю. «А у меня, как назло, пасть занята!» «Смотри, не выпусти понтон!» — сказал я ей. Мы нырнули в светящийся косяк. Огоньки окружали нас со всех сторон. Светящиеся анчоусы заметались, пытаясь от нас увернуться. Зачарованный этим зрелищем, я даже забыл о неприятном давлении. Я крутился и вертелся, купаясь в голубом сиянии. «Куда это Тьяго направился?» — удивилась Люси вместе с Блю, погружаясь все глубже. «Не знаю. Он плавает, как пьяный», — заметила Блю. «Я не пьяный!» — запротестовал я. «Не мог бы мне кто-нибудь подсказать, где верх, где низ?» «Ох уж эти акулы!» — донеслось в ответ, и друзья показали мне дорогу. Понятно, что они торопятся, не может же Блю вечно задерживать дыхание. Но я все равно притормозил, потому что почувствовал что-то странное. Кто здесь? Чутье подсказывало мне, что мы уже не одни. У акул не бывает мурашек, зато на меня вдруг напала икота. В акульем обличье. Мега стрёмно. «Что такое?» — забеспокоилась Блю. «За нами наблюдают», — ответил я, войдя в роль телохранителя. Я осторожно описал круг, чтобы выяснить, что именно меня насторожило. А Блю щелчками пыталась определить, есть ли здесь кто-нибудь кроме нас. Зоркими акульими глазами я разглядел поблизости синее свечение. Что это такое? Я с любопытством подплыл к подрагивающей светящейся точке. «Нет!» — крикнула Люси. Вдруг окрестности озарил красноватый свет. И от того, что я увидел, у меня пропал дар речи.